Друзья, перед нашей молитвой хочу прочитать текст Священного Писания из книги «Бытие», немного поразмышлять и пригласить всех к молитве. Книга «Бытие», 27 глава, 38 текст. Хочу из этого текста прочитать один только вопрос. «Неужели, Отец мой, одно у тебя благословение?» Братья и сестры, давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Предположив, что этот вопрос задан не к человеку, а к Богу. «Господи, неужели у тебя одно только благословение? Благослови меня!» Мы знаем Бога, который богат милостью. Мы знаем Бога, который богат благословениями. Но Бог, я хотел бы как-то поосторожнее сказать, но не могу подобрать слова подходящие. Но Бог свои благословения не раздает, ну, просто так, лишь бы кому-то дать, как порой мы трактаты раздаем. Бог свои благословения ценит. Он их готов дать, ему их не жалко, но просто так их Бог не дает. Я когда читаю вот эту историю, как со слезами первенец умоляет своего отца и плачет, и говорит: «Отец мой, ну неужели у тебя только одно благословение? Благослови и меня!» И ведь отец готов был его благословить. Отец хотел его благословить. И он ему сказал: «Я хочу тебя благословить». Но почему этот первенец не получил благословения отца? Что такое благословение, братья и сестры? Слово очень понятное. Благое слово. Хотим ли мы от Бога услышать только лишь благое слово? Неужели вот это такое хорошее, доброе слово, оно в себя включает только это? Благое слово от Бога. «Господи, благослови меня». Вот представьте себе, лежит онкологически больной, у которого дни сочтены, и мы приходим с посещением к нему и говорим ему много добрых слов. «Крепись, не переживай, все будет хорошо». Ну, кто оспорит и скажет, что это не добрые слова? Вот все слова, которые я произнес, они добрые слова? Конечно, добрые. Но они этому человеку не помогут, они ему не нужны. Ему нужно что-то другое, ему нужно действие, ему нужен результат какой-то. Ему нужно конкретно, и не что-то, а здоровье, ему нужно исцеление. Что стоит за словом «благословение»? Что мы хотим от Бога, когда просим: «Господи, благослови меня»? Я замечал, ни одной молитвы я не услышал, в которой бы не употреблялось слово «благослови». Мы всякий раз, сознательно, а чаще несознательно, неосознанно, обращаясь к Богу, просим: «Господи, благослови меня». Но что мы хотим, обращая к Богу это, свою молитву, употребляя это слово? Что за этим стоит, за словом «благослови, Господи, Отец мой, благослови меня»? Я хотел бы проиллюстрировать одним, может быть, очень простым примером, который в полной мере не отобразит этого, не ответит в полной мере на этот вопрос. Я слышал о такой ситуации, не знаю, вымышленна она или нет, но думаю, что не вымышленна. Жил один знаменитый человек в городе, всеми уважаемый, очень влиятельный человек. Но у него был очень бедный родственник. И он так жил такую скудную жизнь, всегда был в нужде. И потом ему приходит такая мысль: «У меня такая родня, схожу к нему, может, чем поможет». И отправляется в другой город, едет к своему родственнику, находит его и говорит: «Ну, помоги чем-нибудь, вот трудненько мне живется». Он его послушал и говорит: «Хорошо, помогу, одевайся». Оделись, выходят они в город, на центральную улицу и идут. Идут, разговаривают совершенно не о его проблеме. Отвлеченные разговоры. Смотрит, подбегает один человек к этому. «Здравствуйте, здравствуйте». Он: «Здравствуйте, как ваше здоровье, как ваши дела?» «Ничего, хорошо, хочу вам представить моего родственника, вот его зовут так-то, так-то». Он: «Ваш родственник, да?» «Здравствуйте, пожал ему руку». «Ну, всего доброго, пошли дальше». Еще один человек подбегает: «Здравствуйте, как дела, куда вы идете?» «Ну ничего, вот так, гуляем, это вот, называет по имени, это вот мой родственник, познакомьтесь с ним». Познакомился. И вот так много-много раз, пока они погуляли, вернулись домой, а потом он говорит: «А теперь иди к любому из них, никто тебе не откажет». Что он ему сделал? Ничего. Он ему ни копейки не дал. Но его влияние, его авторитет, его вес, его как бы покровительство перешло на этого бедного родственника. Друзья, вот я говорю, может быть, в полной мере оно не отобразит. Когда мы говорим: «Господи, благослови», мы хотим только, чтобы Бог доброе слово сказал в наш адрес. Или что-то, ну, как-то отобразилось это в жизни, какое-то вот покровительство Бога на нас распростерлось. Его авторитет, его сила, его всемогущество. Друзья, у Бога много благословений. У Него благословение не одно, но есть условия, чтобы его получить. Об одном из условий я хочу напомнить, после этого мы помолимся. Немного раньше Исаак говорит своему первенцу: «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“. Тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру“». Мне удивительно это читать, но я понимаю, что угодно было Богу вот эту простецкую ситуацию, чтобы она вошла в Библию, для того, чтобы мы на этом примере чему-то научились, я так думаю. Ничего нет случайного в Библии. Хотя эта ситуация происходит между двумя людьми, между отцом и сыном, когда-то жившими на земле. Но я почему-то вот провожу аналогию взаимоотношений между Богом и человеком. «Сын мой, я состарился. Я хочу тебя благословить. Я уже заготовил слова, какие я скажу, что я на твою голову призову. Но знаешь, вот нужен какой-то настрой, может быть, какое-то вдохновение. Вот чтобы моя душа тебя благословила, вот сделай то, что мне приятно. Приготовь мне то, что я люблю». Ну, прям какие-то вот, ну, какие-то странности. Но это же войдет в живот твой, в желудок. Ну, при чем тут душа? Ну, не душа же будет есть эту дичь. Ну, плоть, тело, желудок. Ну, сделай это, чтобы моя душа была расположена к тебе. Братья и сестры, чтобы Господь нас благословил, нужно сделать то, что Богу приятно. То, что Бог любит, нужно сделать. Если мы будем твердить одно и то же: «Господи, благослови, Господи, благослови, излей на меня потоки благословений своих». И зальет ли Бог, если я не встану вот в ту позицию, не буду делать то, что Богу приятно, если я Его душу, Его сердце не расположу к себе? В основном все благословения Божьи, они условны. Что значит условны? Надо выполнить какое-то условие. И вот одно из них: «Сделай то, что мне приятно, то, что я люблю, и моя душа тебя благословит». Кто-то услышал это и не стал куда-то бегать. Он опередил его. Из того, что было близко, приготовил и пришел: «Я приготовил то, что тебе нравится. Благослови меня». И это получилось. Друзья, ну это может быть побочная мысль. Я хочу закончить одним очень простым примером. Вот в нашей семье, ну, часто решаются какие-то вопросы. Слушай, вот этому ребенку надо купить вот эту вещь. Я говорю, ну, мы только недавно покупали. Ну, может быть, не время еще это купить. И вот жена говорит, знаешь, этот ребенок, который никогда нам ни в чем не отказывает, который никогда нам не сказал, нет, я не буду этого делать, мы не можем ему отказать. Знаете, вот тоже простая иллюстрация. Вот делать Богу приятное, то, что Бог любит, то, что Бог хочет, это встать в такую позицию, когда Бог не откажет нам, не откажет. Приготовь то, что я люблю, чтобы душа моя тебя благословила. Друзья, короткое слово перед молитвой. Пусть не по привычке мы, молясь Богу, произнесем: «Господи, благослови меня». Слова правильные и хорошие, но после этого должно последовать какое-то действие. Может быть, тематика этих двух дней общения, она будет в унисон с этим словом. Будет речь о практике нашей жизни. Хотим Божьего благословения? Хотим. Но если мы, сложа ручки, будем только сидеть и ждать, и просить, благословение не придет. Нужно что-то сделать. Нужно выполнить Божие повеление. Нужно сделать так, чтобы душа Бога была расположена к нам. Аминь.